Глава 15. Кориана восхищалась своим беспилотным кораблем, пока он после посадки охлаждался на посадочном круге. Синвергуэнце был неплохим корабликом. Он мог похвастаться автономным мозгом, наследником знаменитого банш-пилота. Он был очень маневренным и быстрым для своего размера. Его системы тщательно дублировались, и его изящный силуэт был оснащен красивой бледно-фиолетовой броней. Индикаторы поддержания жизни показывали полную загрузку живого груза. Каждый бокс был задействован. Стадо, конечно, надо будет привести через выбраковку. Это всегда приходилось делать. Но у нее все было прекрасно. В этом она была уверена. Она ненавидела любое нарушение в ее приятном и гладком течении жизни. Другие пусть ищут в ремесле работорговца приключения и разнообразия. Восторг из-за власти над человеческими существами. Только не Кориана. Она стала работорговцем, потому что это было наиболее выгодное ремесло, которым мог заняться человек с ее биографией. Богатство защищало ее от ужасов юности. Смутно вспоминаемое ей время, когда она могла только мечтать о том, чтобы еды было вдоволь, чтобы над головой была крыша и спасение от подгонявших надсмотрщиков, которые прохаживались по стальным шахтам Добровит, где давным-давно она была простой промывщицей, к тому же еще и работающей за кров и стол. И, конечно, только ее богатство могло купить ей такие замечательные игрушки. Ее лицо, ее раба Мока, свирепого охранника и воина, услуги прекрасных рабов. У нее были и другие источники удовольствия. Она ценила чувственное наслаждение прекрасной едой. Ей принадлежали замечательные повара. Она была знатоком несмертельных разновидностей химических наслаждений. Знала толк в богатых винах сотен планет. Бесконечное разнообразие курений. Понимала прелесть тонких психоактивов, собранных в безумных джунглях Пассета. Свои самые острые удовольствия она получала в спальне. И здесь ее профессия тоже оказывала ей неоценимые услуги. Она была довольна своими апартаментами здесь, на Сууке, которые были утоплены глубоко в безопасную скалу основания планеты. Ее соседи и товарищи по профессии не представляли для нее угрозы. Пунг, который владел этими квартирами, знал, как поддерживать порядок. Хотя ее бизнес принадлежал к одним из небольших в этом регионе, возможности ее вполне соответствовали ее уровню деятельности. Ей доставляло удовольствие, что ее маленький кораблик благополучно добрался назад с богатым грузом. Грузом, который она обменяет на еще большее количество благополучия. Она встала и потянулась. На экранах полдюжины охранников-пунгов осторожно приближались к остывающему корпусу корабля, внимательно следя, нет ли каких признаков опасности. Хотя в действительности это было маловероятно. Опасность подстерегала неосторожных и неудачливых. А она не принадлежала ни к тем, ни к другим. «Пошли, Марма, настало время посчитать», — сказала она. Марма поднялся со своего места в углу командного центра и завис на своем летательном пузыре. Ее адъютант существовал и функционировал с помощью сгоревших протезов. Хотя это делало его похожим на плохо спроектированного андроида, который кое-где был небрежно залатан человеческой плотью. Он оскорблял глаз Корианы. Но он был не только ценным союзником. Он был самым близким подобием друга, которого она могла себе позволить. Поэтому она не настаивала, чтобы он сменил внешность на более приятную. Стоило им покинуть командный пункт, как сзади зашагала раб-охранник Корианы. Всегда тихий, если не считать царапания его когтей по стальной палубе. Даже мышцы его глаз сперва отказывались работать, но постепенные функции восстановились, и Руис Аф смог сосредоточить взгляд на том, что его окружало. Он лежал обнаженный в глубоком металлическом боксе, который пугающе напоминал стол в морге. Широкая полоса монопласта крепко прижимала его грудь. Боковины бокса поднимались так, что он не мог видеть ничего, кроме металлического потолка, оснащенного полосками для освещения и висящего неприятно низко. Сеть неразрываемого монолина покрывала бокс. Внутренняя сторона его была снабжена очистными трубками и сенсорами. Единственным звуком было непрерывное жужжание вентиляторов. Но он сосредоточился на том, чтобы полностью восстановить владение своим телом. Постепенно оно стало отвечать на его усилия. То сокращение мышцы, там дрожь. У Руиза было достаточно времени, чтобы начать думать. Он перечислил положительные стороны своего положения. Он не умер. Он не был в камере допросов и пыток. Он был на пути к тому, чтобы узнать, кто такие были браконьеры. Когда он рассмотрел отрицательные стороны, длина этого списка на миг его оглушила. Парализующее поле. Это было настоящим ударом. Его дорогие мозговые рефлексы его не спасли. Он все равно был пойман полем. Призрачное воспоминание секунду беспокоило его. Успел ли он что-то сделать, прежде чем поле поймало его? «Нет, нет», — решил он. Парализующее поле было слишком сильным. Оно выследило тот уголок сознания, где таились его слабости. И все-таки, почему он чувствовал стойкое беспокойство? Это было похоже на чувство, которое он испытывал после своих редких, но памятных гулянок. Такое подозрение, что он сделал нечто такое, потрясающе глупое. Нечто, что он должен был бы помнить, но не мог. Зато другие наверняка запомнят. Он стал сгибать и разгибать мышцы, насколько можно незаметнее, пытаясь разогнать в них кровь и вернуть чувствительность. Осторожность требовала, чтобы Руиз приготовился к решительным действиям, если, конечно, понадобится. Руиз услышал первые слабые стоны и охи от своих сотоварищей по рабскому плену по обеим сторонам от его бокса. Он решил, что шевелиться безопасно, и понял, что движения даются ему по-прежнему легко. Он протер запекшиеся веки и сосредоточился на том, чтобы не терять спокойствие. Его товарищи-рабы не делали никаких попыток сохранять хладнокровие. Руиз услышал хор перепуганных стонов, когда остальные обнаружили, что находятся в незнакомом окружении, и стали завывать, визжать, ругаться и молиться. По мере того, как их мышцы приходили в себя после парализующего поля, звуки из боксов, вызванные тем, что пленники колотили ногами и размахивали руками, стали просто оглушительными. Их новое окружение никак, ни в малейшей степени, не соответствовало фараонскому представлению о райских кущах, где все они ожидали проснуться после такого успешного завершения мистерии с Фениксом. Неужели боги сперва сделали их пленниками в собственных непослушных телах, а потом в стальных гробах? Неужели рай пахнет рвотой и мочой? Проходило время, и ругательства стали звучать громче, чем молитвы, по крайней мере, по степени громкости. Руиз стал присоединяться к ним, не желая казаться неестественно спокойным, на тот случай, если грузовой трюм был под наблюдением. Его естественным желанием было ругаться, но он вместо того стал молиться, надеясь произвести впечатление кроткого и послушного человека. Он стал извиваться, имитируя панику настолько, насколько он мог метаться из стороны в сторону, без риска повредить свои долго бездействующие мышцы. Он настолько был поглощен своим занятием, что даже не заметил первого дуновения наркотизирующего газа. Но стоило ему заметить посторонний запах, как он стал молиться с меньшим рвением и постепенно переходил к безвольному лежанию, хотя газ был слишком примитивный, чтобы преодолеть его усиленные рефлексы. Все же газ вселил в него определенный искусственный оптимизм, и ему пришлось сделать усилие, чтобы сохранить реалистическую степень мрачности и подавленности. Вскоре трюм снова стал тих и спокоен. Слегка вздрогнув, бокс, в котором лежал Руиз, стал двигаться вперед, потом встал вертикально. Через несколько минут Руиз стоял на ногах, наклонившись вперед на эластичную монолиновую сетку. Теперь он увидел, что его бокс был частью транспортного конвейера, который содержал полдюжины таких же боксов. По другую сторону прохода он увидел полки таких же контейнеров, пока находившихся в горизонтальном положении. Кое-кто из прочих пленников на его транспортере тоже привалились к сетке и строили Руизу веселые рожи. Руиз ответил им тем же и стал ожидать развития событий. Где-то со скрипом открылся люк, и Руиз почувствовал,